Глава 10. Честная гибель. Опричнина шла к закрытию с весны 1571 года. Военные неудачи снизили ценность этого учреждения в глазах царя. Речь идет не только о разгроме Москвы в 1571 году и гибели опричного двора в Занеглименье. Опричный отряд неудачно действовал и при осаде Ревеля, Таллина, в 1570-1571 годах. Летом 1571-го опричный боевой корпус, крупное воинское соединение, распался. Во второй половине того же года начала разрушаться система опричного землевладения. Ну а Слободской орден, как видно, исчез еще раньше, в 1569 или 1570 году. Приблизительно в период с июня до начала августа 1572 года Иван Васильевич составлял проект завещания. С удивительным равнодушием царь туда впишет краткое разъяснение для сыновей по поводу опричнины. «А что, есмь учинил опричнину, и то на воле детей моих, Ивана и Федора, как им прибыльнее и чинят, а образец им учинен готов». Очевидно, государь успел изрядно охладеть к своему любимому детищу. Победа над крымцами Девлетгирея летом 1572 года, невозможная без участия земских войск и земских воевод, оказалась, вероятно, решающим аргументом против опричнины. Между концом августа и 20 сентября последние остатки опричной организации были расформированы. Исчезла опричная боярская дума, существовавшая отдельно от земской, а само слово «опричнина» попало под строгий запрет. Карьера незнатных фаворитов монарха оказалась под угрозой. На исходе 1572-го они должны были почувствовать себя людьми, стоящими на краю пропасти. Государю Ивану Васильевичу предстояло решить, как поступить с худородными опричными выдвиженцами. Они делились на две части. Во-первых, те, кто мог еще оказаться полезен. Во-вторых, те, в ком острой нужды не ощущалось. К первой группе следует отнести толковых военачальников, дипломатов, администраторов. Иначе говоря, людей безнинского типа. Тех, кто проявил к своему делу очевидные способности. Их оказалось не столь уж много. Вторую группу составляли исполнители, среди которых Малюта был самым ярким деятелем, и просто лояльные прихлебатели, собутыльники, шуты. Самые никчемные, самые ненужные из тех, кто входил во вторую группу, оказались отбракованными. Их просто опустили до уровня служебных назначений, адекватных их происхождению. Никакого воеводства, никакого сидения на высоких административных должностях. Влиятельные временщики вернулись к положению рядовых служильцев. С исполнителями было сложнее. Они могли еще пригодиться. Отмена опричнины явилась своего рода компромиссом с верхушкой военно-служилого класса. Но казни никуда не исчезли. На протяжении Грозненского царствования еще не раз грянут устрашающие репрессии. Они всего лишь сократятся в масштабах. Не будет второго Новгорода, не будет второго расследования по делу Федорова, не будет и нового лета 1570 года, когда за день могли публично уложить 120 человек. Но исполнители еще понадобятся. Например, когда царю потребуется травить собаками новгородского владыку Леонида, предварительно нарядив его в медвежью шкуру. Или когда придет черед ликвидировать знаменитого полководца и очень богатого вельможу князя Воротынского. Положительно, исполнители еще окажутся нужны. Вот только не в таких количествах и не столь часто, как раньше. Перспективы Григория Лукьяныча после опричнины выглядят смутно. Оставил бы его царь при себе на всякий случай. Ну, возможно. Но мог и не оставить. компромиссу, установившемуся в русском обществе после опричнины, не добавлял прочности тот факт, что рядом с монаршей особой присутствовала столь одиозная фигура. Безродный палач, смертно ненавидимый, тьмочисленный роднёй своих жертв. Почему бы не пожертвовать пешкой, отыгравшей свое? В конце концов, хорошего исполнителя на будущее можно выбрать и среди менее запятнанных кровью людишек. А выбирать придется. И причина для этого весьма серьезная. Пока существовали две служилые иерархии, земская и опричная, карьера в них проходила по разным правилам игры. В верхнем эшелоне земщины сохранялось традиционное для середины XVI века абсолютное преобладание княжат и старых боярских родов. А в опричнине царь мог подтянуть на самый верх людей, никоим образом не родовитых. Подтянуть до определенного предела. В опричнине были свои местнические тяжбы, и царь Иван Васильевич хоть и мог порой обидеть более знатных людей, продвигая весьма худородного служильца, но отменить местнические счеты совсем, как систему, не имел возможности, даже не пытался. Так вот, осенью 1572 года одна из двух иерархий пропала, свернулась с громким хлопком. Следовательно, те, кто служил в этой новой, ныне пропавшей иерархии, должны были войти в старую, земскую иерархию. Теперь в отношении всех этих людей начали работать доопричные традиции и доопричные правила игры. А значит, вытянуть всех опричников на прежний уровень служебных назначений оказалось просто невозможно. Для князя Трубецкого это обстоятельство ничего не значило. Он возвышался над подавляющим большинством служилых аристократов России, что с опричниной, что без опричнины. Для князя Дмитрия Ивановича Хворостинина, лучшего опричного полководца, начинались серьезные сложности и упорная местническая борьба. Но и он по роду своему и по боевым заслугам мог претендовать на многое. Для худородных выдвиженцев новая ситуация означала приговор. Им предстояло просто рассеяться в нижней части служилой пирамиды. Лишь в отношении некоторых из них царь, очевидно, изъявил готовность жаловать паче знатности. Иными словами, создавать условия, при которых эта немногочисленная группа могла частично оставаться у великих дел, в Думе, при дипломатическом ведомстве, в приказах и иных административных учреждениях. С отменой опричнины для Григория Лукьяновича, как и прочих худородных выдвиженцев, резко сократились возможности продолжать карьеру на уровне прежних высоких чинов, особенно в армии, где правильность назначений в соответствии с породой и отечеством отслеживалась четко. Таким образом, падение Малюты по служебным назначениям должно было произойти с полнейшей неизбежностью. Но, стоит повторить, небольшой группе самых нужных государь мог предоставить особую возможность отличиться. Тогда возникал шанс распространить на них благоволение, уже никак не связанное со статусом этих людей в опричнине. Свой двор у царя сохранялся до самой его кончины. И там, в составе дворовых людей, отыскались бы высокие ответственные посты для подобных парвеню. Они уже не могли бы стать ключевыми фигурами воеводского корпуса. Исчезла опричная армия. Они уже не могли бы стать наместниками в крупных городах. Исчезли города и крепости опричные. А по отечеству неродовитые опричники не смели тягаться при назначении на воеводство и наместничество с родовитыми княжатами. Но придворная служба, дипломатия и выполнение разного рода личных поручений царя еще могли удержать на изрядной высоте кое-кого из прежних опричных выскочек. Итак, требовалось показать новые, явные заслуги перед монархом и землей. Вот только отличия эти должны были иметь действительный вес в глазах всей служилой аристократии. И монарх провел самых нужных через испытания кровью, через смертельный риск. Так, чтобы уцелевшие получили второй шанс честно. На примере последних месяцев в жизни Григория Лукьяныча эта необычная ситуация прослеживается со всей ясностью. Осенью 1572 года русская армия сосредоточивалась для большого похода на Ливонском фронте. Планировалось масштабное наступление. Армию возглавил сам царь, не появлявшийся на Западном театре военных действий со времен Полоцкого взятия 1563 года. Требовалось переломить ситуацию вялотекущих боевых действий, когда ни одна из сторон не могла добиться решительной победы. Иван Васильевич искал военного успеха не только по причинам стратегическим или тактическим. Вероятно, царь стремился также восстановить собственный авторитет удачливого военачальника. Великая победа над татарами на Молодях была одержана несколько месяцев назад без его участия. Монарх пережидал нашествие крымцев в Новгороде Великом. Это могло не лучшим образом сказаться на его репутации. Следовало обновить лавры отважного полководца. 3 декабря 1572 года русской полевой армии назначен был срок для общего сбора на Яме для похода на свийские немцы. Для новой кампании наше командование сконцентрировало немалые людские ресурсы. Войско ливонского короля Магнуса, отряд наемников Юрия Францбека, отряды служилых татар, 6 русских полков, государев двор и мощную осадную артиллерию. Это огромная сила, какой давно не собирало московское государство. Среди прочих служилых людей отправился в зимний поход и Григорий Лукьяныч. Как показывает разрядная запись, он был понижен до уровня прежних своих назначений. Теперь Малюта не воевода, а всего лишь ездит за государем вместе с Василием Грязным. Это очень неопределенная должность. Не воевода, не голова, не рында, а нечто вроде почетного сопровождения. Либо за этой неопределенностью должен был последовать новый взлет, либо завершение фавора. 27 декабря московское войско явилось под стены ливонского замка Пайда, Весенштайн. Он занимал стратегически важное положение на полпути от Нарвы, Юрьева и Фелина, уже взятых нашими воеводами, к Ревелю. Пайда считалась крепким орешком. Полевые соединения Ивана IV безрезультатно приступали к ней в 1558, 1560 и 1570 годах. Здесь ожидали встретить жестокое сопротивление. Но на сей раз крепость располагала лишь незначительным количеством защитников. Большой битвы не получилось. Русские пушкари расположились с орудиями на позициях и обрушили на стены Пайды убийственный огонь. Они сумели проломить немецкие укрепления. 1 января 1573 года замок удалось взять штурмом через пролом. Во главе отрядов, бравших Пайду приступом, под вражеским огнем шли видные опричники, желавшие получить тот самый второй шанс. Михаил Безнин, Роман Алферьев, Василий Грязной. Что ж, они сумели выполнить свою задачу и честно, на глазах у всего воинства, заслужили государево благоволение. Вместе с ними был и Малюта, погибший в тот день. Именно его смерть, по всей видимости, стала причиной жесточайшего обращения с пленниками. За малым исключением их сожгли, что подтверждается и ливонскими, и русскими источниками. И надо бы здесь добавить какие-нибудь грозные слова. Дескать, главный палач России уже мертв, но сама тень его влечет за собою новые души на тот свет, да неудобно и некрасиво выйдет. Слишком уж страшен пайдинский эпизод Ливонской войны. В Пискаревском летописце все случившееся в Ливонской крепости передано спокойным тоном, от которого веет жутью. «Взя пайду не во многие дни, и немцев иссечи всех, и на огне жгоша. И тут у приступа убили ближнего царева и думного дворянина Малюту Скуратова, а взявша город на Васильев вечер». Чуть больше эмоций псковской летописи. «Ходил царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, на зиме град немецкий пайду взял, и многих немец погуби лютую смертью». Добавить нечего. О гибели Малюты написано многое. Высказывались, среди прочего, и спорные гипотезы. Так Веселовский, отличавшийся большой осторожностью при работе с источниками и строгостью в выводах, поддался какому-то романтическому настроению. На ратном поприще Малюта не подвязался, не бывал даже в начале карьеры в Рындах. Поэтому его смерть 1 января 1573 года на приступе к Пайде заслуживает внимания. Известно, что царь Иван, разочаровавшийся в своих опричниках, в конце опричнины и непосредственно после ее отмены, без пощады стал их уничтожать. Само собой разумеется, что Скуратов это знал. Ивану не было надобности прибегать к прямым угрозам, чтобы Малюта понял, что ему ничего не остается, как пойти на верную смерть в рискованном деле, тогда как у него не было ни знаний ратного дела, ни соответствующей опытности. Поэтому смерть Малюты под Пайдой можно сравнить с судьбой Васюка Грязнова, посланного в том же 1573 году на опасную разведку Донецкой степи, без всякой соответствующей подготовки и попавшего в плен к татарам. Версия Веселовского наполнена духом античной трагедии. Тиран, долго пользовавшийся преданностью палача, затем вынуждает его совершить самоубийство на поле брани. Ну что ж, красиво. Однако никаких подтверждений этой гипотезе в источниках нет. Уместнее обойтись без сложных психологических конструкций. Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский жил по уши в грязи и по локоть в крови. Жил он, как зверь, зато умер, как человек. Сражаясь за Отечество, честно сложил голову. Смерть Малюты – самое светлое место в его биографии. И стоит ли тут накручивать что-то еще? По сведениям Кобрина, на помин души Григория Лукьяныча, лишь в Иосифа Волоцкую обитель была выделена огромная по тем временам сумма – 150 рублей. И еще 100 рублей отправили в Кирилло-Белозерский монастырь. По душам собственных жен и дочерей царь делал меньшие пожертвования. Впрочем, может быть, размеры первого вклада по Малюте были даже большими. Приходная книга Иосифа Волоцкого монастыря сообщает, что в начале мая 1573 года у казначея Никифора Марьина в ларчике хранилось Малютиных церковных денег 200 рублев. То ли более полная сумма первого царского вклада по Малюте, то ли вклад, сделанный им самим при жизни в обители. В течение года после гибели Григория Лукьяныча вдова опричника Марья как минимум трижды вносила значительные пожертвования братья на корм, а также на молебны и на панихиды. Затем она в течение еще нескольких лет продолжала давать поминальные вклады, но уже рядовые по размеру. Последнее пожертвование относится к 27 марта 1576 года. Позднее она сама приняла монашеский сан и вскоре скончалась под именем Иноки Мримьяны. Сын Марьи и Малюты Горяин 7 мая 1576 года прислал в Иосифо-Волоцкую обитель 50 рублей на вечный поминок. Сам он также в ближайшие месяцы уйдет из жизни. Марья Скуратова-Бельская могла себе позволить богатые вклады. Она получила пансион, что для грозненской эпохи уникальный случай. Вдовам погибших дворян давали тогда на прожиток часть поместья, с которого служили их покойные мужья, но никак не пенсию. 400 рублей, ежегодно выплачиваемые вдове Малюты, огромная сумма. Это размер одного из крупнейших служебных окладов во всем государевом дворе. Тот же Богдан Бельский, монарший любимец, получал всего лишь 250 рублей. В храмах по прямому указанию Ивана IV Малюту поминали на протяжении многих лет. 21 сентября 1575 года царь дал пожертвование по Малюте инокам Иосифо-Волоцкой обители и велел поминать его, доколе монастырь стоит. 3 июня 1576 года государь Иван Васильевич даровал по Малюте новые 50 рублей. Еще и 25 мая 1579 года монарх помнит службы Григория Лукьяныча и дает монастырю 10 рублей на корм по Малюте по Бельском да по сыне его по Горяине. А затем, 20 декабря, еще 10 рублей только по Малюте. Лишь тогда государевы поминальные вклады исчерпались. Какие там 150 рублей? Общая сумма царских пожертвований намного больше. Велика духовная связь между Иваном IV и главным его исполнителем. Родственники Малюты продолжали пользоваться большим почетом. Кое-кто из них еще поднимется высоко. Об этом уже говорилось. В списке служилых людей государева двора за 1573 год, то есть после гибели Григория Лукьяныча, числятся представители его семейства. Богдан Яковлевич Бельский, Верига Третьяков-Бельский, Григорий и Давыд Неждановы-Бельские, Булгак Данилович Бельский, Афанасий Васильевич Бельский, Богдан Сидорович Бельский, Иван Богданович Бельский, Степан Ашеметович Бельский. Помимо них, в числе дворовых, названы некие Иван Федорович да Андреец Иванович Невежины. Вероятно, потомки Невежи Яковлевича Бельского. Весной 1574 года, во время похода Ивана IV к Серпухову, Богдан Бельский размечен в его свиту как рында шеломом, а Григорий Нежданович Бельский занял прежнюю, чуть более низкую должность Богдана Бельского. Он – рында с рогатиной. Как будто унаследовал. 2 года спустя в реестре дворян, участвовавших в царском походе к Калуге, представители семейства Скуратовых-Бельских выполняют множество функций. Двоим назначено в стану у государя спать и у ночных сторож быть. 4 назначены рындами у государя. 5-й, брат Богдана Бельского по прозвищу Невежа, у царевича Ивана Ивановича, еще один дозирает сторожа. Что это значит? Родне покойного Григория Лукьяныча царь оказывает недюжинное благоволение. Останки Малюты погребены на территории Иосифо-Волоцкой обители, куда их доставил Е.М. Пушкин. Видимо, на кладбище этой обители когда-то имелся участок, предназначенный для родового погребения Скуратовых-Бельских. В приходных книгах Иосифо-Волоцкого монастыря часто встречаются вклады представителей разветвленного семейства Скуратовых-Бельских. По ближайшей родне – пожертвования на молебны и панихиды. Кроме того, как минимум 3 бельских приняли здесь монашеские обеты. Некий старец Васьян Бельский, старец Илья Бельский, брат Малюты, скорее всего носивший в миру прозвище Неждан, и Григорий Ильич Скуратов-Бельский, постригся в июне 1581 года. Могильное место давно забыто. Но до сих пор иноки показывают участок, прилегающий к стене трапезной, где, по монастырским преданиям, лежит тело Григория Лукьяныча Скуратова-Бельского. За что оказали Малюте и его семейству такие почести? В память о верной и преданной службе в роли старшего исполнителя, как главному во всей опричнине царскому любимцу, в качестве благодарности за какие-то советы, поданные царским фаворитам по государственным делам, думается, более вероятно другое. Государь Иван Васильевич имел все основания радоваться взятию Пайды. Эта победа совершилась под личным его руководством. Таким образом, монарх вернул реноме искусного и решительного военачальника, разрушенное московским погромом 1571 года. И пусть дальнейшее наступление русских войск захлебнулось, тут уж виноват не царь, отбывший после пайдинского успеха из действующей армии. Почести, оказанные Малюте посмертно, а также благодеяния, дарованные семейству Григория Лукьяныча, косвенно возвышали и самого государя. Если памяти героя, павшего смертью храбрых при взятии мощной крепости, воздаются такие почести, значит, дорогого стоит сама победа. Правда же состоит в том, что Пайда хоть и сильный замок, а все же по ценности далеко уступает и Казани, и Полоцку. Успех – да, но частный, невеликий. Огромная армия, собранная под стенами замка, была явно избыточной для решения подобной задачи. Но бой был, кровь пролилась, погиб видный человек. Резонно возвысить смерть его, тогда вместе с нею возвысится и само приобретение, купленное кровью столь известного мертвеца. В натуре государя Ивана Васильевича сочетались артистизм и прагматизм. Кто умер под Пайдой? Верный пес. Большая ли потеря? Да не столь уж незаменим преданный палач. Псы всегда найдутся. Буди в них возникнет надобность. Но даже из трупа любимой собаки можно извлечь политическую пользу.